muss erneut auf Berg gerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden. Es geht nicht. Рабы Большого Берлина. Бараки при военных заводах, в 1942 году производящих снарядов уже в 4 раза больше, чем год назад, представляют собой совсем иной мир. В цехах работают французы, поляки, другие европейцы, а также евреи и русские женщины. Этих полурабочих полурабов, которых направляет сюда имперская служба труда или доставляют с Востока до отказа набитые поезда, насчитывается уже около 8 миллионов. Их не пошлют в газовые камеры. Они живут как могут в поселках Большого Берлина. Население каждого из этих поселков исчисляется сотнями тысяч, и они обслуживают своих победителей. Некоторые приехали добровольно, но такие очень быстро разочаровываются, потому что их иногда селят в бараках вместе с пленными, с людьми, языка которых они не понимают, и вообще их пугает этот неописуемый метрополис, предвосхищенный фантазией Фрица Ланга задолго до триумфального 1942 года. В принципе, волонтерам незачем общаться с остарбайтерами. Каждая группа бараков имеет свой номер, каждая отделена от других заборами и колючей проволокой. Дом лагерфюрера, коменданта лагеря, контролирует все выходы, и теоретически контакты между разными группами рабочих запрещены. Однако коменданту на этот запрет плевать. Его интересует лишь одно – чтобы адские нормы выработки выполнялись и перевыполнялись. Если кто-то из рабочих распевает во всю глотку, но зато и работает быстро, надзиратели этому только радуются. Из коренных берлинцев остались только старики, женщины и дети, да еще государственные служащие в штатской одежде или в зеленых, коричневых, черных униформах. Их обслуживают массы рабов. Как мы уже упоминали, зажиточные горожане без труда находят недорогих и приветливых горничных. Женщин-славянок, которые открывают двери их гостям и ходят в своих косынках по улицам, иногда с лопатами на плече, когда приходится участвовать в общественных работах. На бедных улицах Старого Берлина ремесленников уже не осталось. Они все либо на фронте, либо подались в надзиратели. Домашней прислуги иностранного происхождения в этих кварталах нет. Обветшавшие трамваи и станции метро забиты серыми толпами пассажиров. В кинотеатрах и театральных залах преобладает более буржуазная публика, лучше одетая, отчасти прямо-таки шикарная. Эта последняя группа включает привилегированных счастливчиков, чья профессиональная деятельность связана с прессой, издательствами, радиовещанием и аппаратом Геббельса, а также немногочисленных завсегдатаев больших отелей, модных баров и ресторанов, магазинов люкс. В сущности, основные категории берлинских жителей остались прежними, но к ним прибавились иммигранты, прикованные к военным заводам, единственным крупным промышленным предприятием тоталитарного государства. На полях Германии трудятся в основном женщины. Преобладают те, кому больше 50. Мужчин в возрасте от 20 до 50 лет увидишь редко, и они сразу привлекают к себе внимание. Евреев вычистили настолько основательно, что старые объявления «евреям вход запрещен» нет нужды обновлять, и они превратились в лохмотья. В бакалейных магазинах всем продавщицам за 60. Пожилые женщины иногда позволяют себе крикнуть эсэсовцам, пришедшим, чтобы арестовать кого-то из членов их семей: «Оставьте нас в покое! Почему бы вам не отправиться на фронт?» Зима 1942 года постепенно стирает из памяти людей радостные весенние и летние дни, которые теперь кажутся очень далекими. Вокруг центра Берлина образовался широкий пояс, заселенный иностранцами, которые производят гусеницы для танков, детали самолетов, пушки и прочее. Почти полностью исчезли рынки. нормальная торговля, прилавки, заваленные живописной снедью, насмешливые и вульгарные продавцы, памятные по прежним временам. Торговые точки превратились в составные части особой, методично организованной вселенной, управляемой администраторами. Продуктовая карточка стала своего рода паспортом, без которого человек не может обойтись. Город света, о котором мечтал Гитлер, все больше напоминает казарму. В нем появилось слишком много бараков для рабов, а надзиратели повсюду вводят армейские порядки. Обитателей бараков кормят картофелем и копченым салом, а русских – гречневой кашей. Силы рабочих необходимо поддерживать на минимальном, но достаточном уровне, потому что иначе участятся случаи производственных травм. Если рабочие чего и требуют от усталых бывших фронтовиков, контролирующих здесь все, угрожая, если надо, обращением к эсэсовцам, которых надзиратели боятся так же сильно, как и сами эмигранты, то только прибавки к обычной порции пищи или разрешение погулять часок в лесу, а вовсе не денег. Если норма выполнена, им охотно делают поблажки. Например, позволяют пойти в лагерный киоск и купить себе французского табака или голландского шоколада, разумеется, оплатив товары из своих скудных сэкономленных средств.